нашей последней встречи доктор Эрнест Бассетт отошел из нашего мира в мир иной, мир лучший. Эрни, как вы все знаете, был... Из толпы выбежал фотограф, блеснул молнией прямо в лицо Кронеру и опять скрылся. Эрни был управляющим заводами Филадельфии в течение 5 лет и в течение 7 лет управляющим заводов Питтсбурга. Он был моим другом. Он был нашим другом. Великий американец, великий инженер, великий управляющий, великий пионер, чье место было всегда в первых рядах марша цивилизации, открывающего новые, невиданные просторы для выпуска лучших вещей, для лучшей жизни, для большего количества людей и по более низким ценам. Срывающимся от волнения голосом Кронер рассказал об Эрни Бассетте, юном инженере, а потом проследил его трудовой путь от одного завода к другому. Он весь отдавался своей деятельности, как инженер, как управляющий, как личность, как американец. И Кронер сделал паузу, пристально вглядываясь в лица слушателей в одно за другим. Потом он закончил, снова обращаясь к облакам. Как человек большого сердца. Из толпы кто-то вышел и вручил Кронеру длинную белую коробку. Кронер медленно раскрыл ее и, прежде чем показать ее содержимое всем, задумчиво оглядел ее. Наконец он вынул и развернул сине-белый вымпел, орденскую ленту, полученную Бассеттом во время войны в качестве управляющего филадельфийских заводов. Приглушенно запели трубы. Кронер опустился на колени у подножья дерева и возложил к нему вымпел Эрни Бассетта. Фотограф опять появился, щелкнул аппаратом и скрылся. Трах-тарарах! Мужской хор, спрятанный в зарослях, все так же приглушенно затянул на мотив любовной песни. «Друзья на лужке, подымем бокалы, выпьем за наш живой символ, достающий до небес, и выросший из простого желудя, ты теперь превратился в гиганта. Так никогда же не останавливайся в своем росте, дорасти до звезд. Гордый символ наш». Минута молчания. Помолимся про себя, о наших отошедших друзьях, сказал громкоговоритель. Всю эту минуту молчания Пол слышал всхлипывание в толпе. Под влиянием церемонии чья-то плотина сдержанности была прорвана. Этот кто-то, видимо, был близким другом Бассетта. Слезы стояли в глазах у многих, и то там, то здесь зубы закусывали дрожащие губы, но нигде Пол не мог разглядеть рыдающего. Неожиданно он все же нашел его, но вовсе не в толпе, а в столовой. Люк Любок с целой охапкой грязных тарелок в руках стоял как зачарованный. Крупные искренние слезы текли по его щекам. Старший официант довольно грубо втащил его за раздвижную дверь. Трах-трах. Оркестр теперь на полную мощность заиграл «Звезды и полосы». И Кронера почти унесли трое других представителей старшего поколения, которые тоже были друзьями Бассетта. Толпа разошлась. Пол с затаенной надеждой поглядел на двери салуна, который размещался в отдельном белом здании. Он даже попробовал дверь, чтобы убедиться, заперта ли она. И, конечно, она была заперта. Салун никогда не открывался до часа коктейлей, который наступал после игр. «Внимание!» — сказал громкоговоритель. «Прошу минуточку внимания. Программа на остальную часть дня такова. Через 10 минут команда собираются в палатках своих капитанов для разбивки по различным видам спорта. Официальные соревнования начнутся завтра утром. После разбивки отдохните, познакомьтесь поближе со своими дружками, не варитесь в собственном соку. Коктейли в 5:30. Ужин в 6:30. А теперь внимание, есть маленькое изменение.